Глава 6. Сбежавшая. Милана заходила в собственную квартиру со смешанными чувствами. Вроде бы и рада оказаться дома, а беспокойство не покидало ни на минуту. Она кожей чувствовала, что надвигается нечто, причем очень нехорошее. Она искренне порадовалась, что заранее забронировала с тетей билеты именно на раннее утро. После всего, что произошло на свадьбе сестры, из Москвы хотела сбежать той же ночью, еле дождалась своего рейса. Милана поставила чемодан в гостиной и стала переодевать сына, купать после дороги. Обычная рутина заняла ее руки, но отнюдь не голову. Перед глазами так и стоял полный ненависти взгляд Баграта, когда тот покидал свадьбу собственного брата. Она вскользь следила за ним и поразилась тому, как злобно он на нее пялился. «Баграт меня ненавидит», — стонала она про себя, купая его сына. Это чувство легко читалось в его глазах, поведении. Даже в одном зале оставаться с ней не захотел. Было намного проще, когда Баграт относился к ней нейтрально. Это безумно ее задевало, и все же безразличие в разы лучше лютой ненависти. Милана смотрела в милое лицо сынишки и не понимала, как рождение такого сокровища может кого-то взбесить. Хотя, скорее всего, взбесило Баграта не само наличие ребенка, о котором он без сомнений знал. Его рассердил тот факт, что Милана посмела сказать об этом вслух, кинуть ему это в лицо. Права она была 1,5 года назад, когда решила растить сына вдали от Саркисяна. Не нужен он своему отцу совершенно. Баграт и слышать о сыне не хотел. И теперь жутко злился, что Милана посмела предъявить ему претензии. За последние часы она успела 1000 раз пожалеть, что вообще раскрыла рот на свадьбе. Лучше бы отшила его с милой улыбочкой и сидела спокойно дальше. Во что ей выльется вчерашняя несдержанность? Ведь Баграт не просто отец ее ребенка. Он к тому же ее начальник, даже... начальник ее начальника. Может, теперь и с работы уволят, раз Милана и наличие сына так его бесит. Такое казалось ей вполне вероятным. Милана никак не могла позволить себе лишиться хорошего места, для нее это в буквальном смысле вопрос выживания. Одинокой матери не так-то просто найти работу, тем более хоть сколь-нибудь хорошо оплачиваемую. С легкой руки Леона она стала работать контент-менеджером в гостинице «Солнечный рай», который недавно приобрел Баграт Саркисян. Для студентки-второкурсницы это была отличная возможность проявить себя. Кроме того, работа ей нравилась. У нее даже неплохо получалось. Статьи об отеле, которые она писала для рекламы, зарабатывали отличные отзывы, вирусились, приводили новых клиентов. Еще она вела блог в Дзен. 1-2 статьи в день, всего понемножку. Отельная жизнь, именитые гости, курьезные случаи, особенности гостиницы, экскурсии. Фотоконтент также делала сама. Фронтальный вид гостиницы, море, природа. Щедрый муж Киры подарил ей для этого дела новый телефон с отличной камерой. У нее даже появился свой псевдоним – Алиса Ангелова. Именно им она подписывала каждую статью. И посты набирали приличное количество лайков. Это был интересный опыт, к тому же ей искренне нравилось трудиться по специальности. Кроме зарплаты, работа давала ощущение нужности, добавляла уверенности в завтрашнем дне. Лишиться всего этого из-за глупой девичьей гордости – высшая тупость. А именно это могло с ней случиться. Ведь как-то умудрялась раньше молчать в тряпочку, давить себе обиду. Не отсвечивала своей физиономии. И дальше посидела молча, если бы не свинские приставания Баграта. Это ж надо иметь наглость с ней флиртовать, когда у нее на руках его сын. Нет совести у человека, совершенно нет. А все-таки надо было смолчать, как-то проглотить обиду. Но не смогла, не сдержалась. Высказала этому гаду все, что наболело за долгих 1,5 года. Дальше пошло-поехало. Душа ее болела, сердце разрывалось от беспокойства, а руки продолжали наводить порядок. Она разобрала чемодан, пообедала, покормила сына, уложила его спать. Пока Милана качала малыша в кроватке, в голове мелькнула неожиданная мысль. Может, Баграт забудет о нашем разговоре. Как только Милана об этом подумала, даже немного успокоилась. В ней поселилась надежда. А действительно, почему бы ему не забыть? Он же с успехом якобы забыл про то, что сделал ей малыша, хотя лично она в его тотальную амнезию нисколько не верила. Не верила по той простой причине, что это было наглое, жирное вранье. Она допускала, что, возможно, он мог и правда быть в совершенно неадекватном состоянии, когда у них случилась та ночь. Но ведь она ему звонила, когда узнала, что беременна. Он взял трубку и отвечал вполне бодро. Голос его звучал трезво. Милана сказала ему, что та их связь имела последствия, и что тест показал две полоски. Баграт послушал, потом сказал, что занят, но обязательно ей перезвонит. Надо ли говорить, что его звонка она ждала до сих пор? Точнее, ждала она первую неделю? Ладно, если совсем честно, то две. Вздрагивала от каждой смс и бежала к мобильному при каждом звонке. Потом смирилась, посчитала молчание Баграта красноречивым ответом на новость о малыше. Забыл. Какое выгодное оправдание. Не дать не взять гениальное. Только лживое, до невозможности. Ему просто выгодно делать вид, что ни той ночи, ни ее звонка вовсе не было. Изобразил из себя невинного агнца. Вот и все. Не желал брать на себя ответственность. Или же не хотел ребенка именно от Миланы. Раз раньше предпочел выкинуть ее из головы и вести себя, как ни в чем не бывало, может, теперь поступит так же? Она не нужна ему была полтора года назад и теперь не пригодится. А сын так тем более. Если все так, как она думает, а это так, Милана сможет продолжить жить, как жила. Наберется опыта, дождется, когда Паша подрастет и найдет себе новую работу. Забудет, кто такой Саркисян, никогда больше его не увидит. Чем не план? Немного приободренная Милана занялась приготовлением супа. Не забывала поглядывать на часы, ведь сын никогда долго не спал днем. Должен был вот-вот проснуться. Мир в ее душе начал потихоньку восстанавливаться. И тут она услышала дверной звонок. Настойчивый такой. Возникло ощущение, что кто-то просто держал палец на кнопке и не собирался отпускать. Из боязни, что громкий звук разбудит сына, Милана бросилась в прихожую, заглянула в глазок, обомлела. За дверью стоял Баграт.